Отдельного анализа удостоились наиболее типичные ошибки, совершаемые учениками при освоении новых тем. Сравнив чужие результаты со своими собственными, Гарри пришел к выводу, что по большому счету трудности у всех примерно одни и те же, и дополнительные проблемы появляются только у тех, кто на уроках фигней страдает. Все это было ужасно интересно. Конечно же, Гарри поделился своими наблюдениями с друзьями. Винс с Григом даже согласились опробовать его советы на практике. Результаты, правда, вышли не очень. Крэп вместо выполненного задания развалил парту, а Гойл заставил порхать по классу шляпу Дафны Гринграсс, случайно отрастив ей крылья. Профессор Флитвик, смеявшийся громче всех, объявил полученный результат нестандартным мышлением и баллы снимать не стал, даже отработку не назначил, но задал дополнительное эссе такой длины, что экспериментировать друзьям расхотелось. Пришлось признать, что данных для анализа недостаточно, пара недель слишком маленький срок для получения уверенных результатов и теорию придется доработать. Так в трудах, развлечениях и ожидании скорой встречи с семьей проходили день за днем. Единственное, что несколько портило ставшее почти благодушным настроение, выходки близнецов Уизли. Правда, пакостили они уже не так нагло, и Гарри, увлеченный другими делами, даже был готов закрыть глаза на их мелкие гадости, но рыжие обнаглели настолько, что подговорили брата взорвать на уроке зельеварения его котел. Возможно, у них и вышло бы напакостить по-крупному, но перед началом урока Гарри сумел перехватить не в меру самодовольный взгляд Рональда и считать поверхностные мысли, как раз в тот момент, когда он чересчур ярко представлял, как сумел угодить братьям и подложить свинью ненавистным слизеринцам. Это заставило насторожиться и предельно внимательно следить за происходящим вокруг. По счастью, рыжий так и не понял, что прокололся и слишком уж небрежно метнул хлопушку в его котел, а Гарри, благодаря отличной реакции, успел этот нежелательный ингредиент поймать на лету. Глядя, как рыжий позеленел от страха, Гарри довольно ухмыльнулся, но привлекать внимание профессора Роули, склонившегося над котлом Миллисенты Булстроуд, не стал. Во-первых, ни Роули, ни увлеченные варкой зелья студенты, выходки рыжего не заметили и, начни Гарри жаловаться, получилось бы его слово против слова Уизли. А во-вторых, насколько Гарри был в курсе, близнецы ценили творческий подход и большинство вещиц, с помощью которых устраивали пакости, совершенствовали на свой вкус. Расскажи он на попытке рыжего взорвать котел, и хлопушку пришлось бы отдать декану в качестве улики, а расставаться с ней совершенно не хотелось. Вернувшись в свою комнату, Гарри похвастался добычей друзьям. Его подозрения оказались верны. Потрудились близнецы над хлопушкой изрядно, значительно изменив ее свойства. Это радовало, поскольку не оставалось сомнений, что со временем удастся найти такой занятной вещице достойное применение. Глава 21. Видимо, Рон признался братьям в своем провале, поскольку следующие два дня они не сводили с Поттера и его друзей пылающих ненавистью взглядов. Гарри в ответ на их бессильную злобу только посмеивался, а зря, потому что в конце концов рыжие исхитрились отыграться на тебя. По официальной версии, оказавшийся в лазарете Нот случайно свалился с лестницы, в результате падения вывихнув руку и получив множество ушибов. Спасибо, что ничего не сломал. Вывих мадам Помфри вылечила быстро, но ему все равно пришлось заночевать на больничной койке, чтобы уж точно все прошло без осложнений. Навестив и морально поддержав друга, ребята вернулись к себе в мрачном настроении. Никогда не имевший от них секретов Тиа сразу признался, кто в его падении виноват, но наотрез отказался объяснить, почему он так глупо подставился, и это напрягало, заставляя теряться в догадках. Как думаете, почему Тиа не рассказал, как он так облажался? Не, Гарри, ну ты даешь. Там же Помфри крутилась. Наверняка не захотел, чтобы до директора дошло, чем он так занят был, что рыжих не заметил. Резонно. Только вот Тиа ничем таким заниматься вроде не планировал. А забыть про то, что близнецы за отнятую хлопушку могут отомстить, он просто не мог. А я вот не понимаю, зачем он в лазарете остался. Блейз, очень близко воспринявший нападение на друга, уставился на Драка. Ведь его уже вылечили. Не будет Помфри с ним всю ночь безотлучно сидеть, у нее и других дел хватает. Здесь-то хотя бы безопасно, и декан, если что, поможет. Ну ты же знаешь, что Тиа мечтает стать таким же искусным артефактором, как его предки. Так что у него с детства настоящий бзик на сохранности рук и зрения. Его отец и дед променяли артефакторику на разведение гиппогрифов. Еще поколение и многие секреты семейного мастерства будут безвозвратно утеряны. Все-таки прадед у тебя уже сильно в возрасте и до возможности передать свои знания следующему наследнику может попросту не дотянуть. Да это все я понимаю, но больничное крыло. А вдруг к нему ночью эти рыжие уроды проберутся и чего-нибудь подольют или подсыплют? Ну это вряд ли. Не станут они так рисковать. Я бы точно не стал. А давайте попросим миссис Норрис, чтобы она за тебя приглядела. Гарри тут же полез в тумбочку и вытащил несколько ярких пакетиков. «У меня еще паштет остался, будет чем отблагодарить». Выслушав просьбу, кошка завхоза послушно потрусила к больничному крылу, а более или менее успокоившиеся ребята вернулись к себе. Пометуя об истории с конфетками, Поттер с друзьями решили даже не пытаться никому доказывать, что тебя упал с лестницы не сам по себе. Если декану и удалось бы проверить палочки близнецов на заклинание подножки, это все равно ничего бы не дало. В свое оправдание они просто могли сказать, что друг на друге практиковались и поди докажи, что это не так. По итогам обсуждений разборки с рыжими решено было пока не затевать и подождать удобного случая, но все же Гарри, горя желанием мести, засунул в карман большущий тюбик суперклея, пообещав себе при первой же возможности склеить пальцы рыжих так, чтобы только с мясом отодрать можно было. Как и когда он сумеет воплотить это в жизнь, Поттер даже близко не представлял, но надеялся. Еще до завтрака Гарри и Блейз уже стояли у дверей лазарета, чтобы не оставлять друга одного, а то мало ли что. Нет, в то, что близнецы снова устроят пакость, никто из них всерьез не верил. Ну а вдруг, бледный и не выспавшийся Тиа при виде друзей ужасно обрадовался и сразу стало понятно, и как приятна ему такая забота, и как он опасался, что возвращаться в подземелье придется в одиночестве. Едва успели отойти от лазарета и Блейз не утерпел. «Как же ты мог так подставиться?» Тиа в ответ только виновато развел руками. «Я к вам спешил, хотел кое-чем интересненьким поделиться, вот и отвлекся. Вы знаете, на втором этаже ниша такая есть, гобеленом с хромым колдуном прикрыта, я там да почти случайно в общем-то я туда забрался. Разговор один занятный подслушать хотел. Ребята, мне кажется, там артефакт какой-то спрятан». «Какой артефакт? Не знаю. Но я подумал, не нужно, чтобы мадам Помфри услышала, как я вам про это рассказываю. Ведь если его там кто-то спрятал, то, наверное, хотел, чтобы о нем никто не знал». Покивав, ребята согласились с выводами Тиа, решив обсудить такую интересную находку в более подходящей обстановке. Кроме Тиа, хоть сколько-то прилично в артефактах разбирались только Малфой и Забини. Именно они и отправились первыми полюбоваться на странную находку. Гарри тоже не упустил своего шанса, но сделал это скорее просто из любопытства, без особой надежды выяснить что-то особенное. В конце концов все сошлись во мнении, что шестиугольная серебряная пластинка с затейливо сплетенным ажурным узором и в самом деле выглядит крайне подозрительно. Ни Северус, ни Люциус Малфой, выслушав отчет о находке по сквозным зеркалам, ничего толком сказать не смогли, но оба настоятельно требовали больше к сомнительному предмету даже близко не подходить. Прадед Тиа, которому тот отправил тщательно выполненный рисунок, подтвердил, что странная штука с большой долей вероятности относится к побуждающим к действию артефактам, но не того, находится ли она в рабочем состоянии, ни на что именно может быть направлено воздействие он, само собой, сказать не мог. Хорошенько все обдумав, Люциус попросил осторожно взглянуть на находку единственного человека, на которого можно было положиться, декана Роули. К сожалению, тот разбирался в подобных вещах не больше остальных и ничего толкового выяснить не сумел. Только удостоверился, благодаря полученным от Теофастона тщательным инструкциям, что это действительно находящийся в рабочем состоянии артефакт. На этом его вмешательство окончилось, поскольку все решили, что втягивать единственного защитника ребят в сомнительное дело и глупо, и недальновидно. Проверка и обработка Хогвартса давным-давно завершилась, и в школе никого не осталось, кроме штатных сотрудников, так что за помощью обратиться было ни к кому. Люциус и рад был бы натравить на Дамблдора еще и отдел тайн, но для этого требовался куда более основательный повод, чем Мерлин знает сколько времени пылившийся в темном углу артефакт. В итоге, ребята к требованиям родных прислушались и сомнительное местечко больше не навещали, но стали куда внимательнее приглядываться к тому, что находится вокруг. Приглашение посетить директорский кабинет Гарри получил, когда до рождественских каникул оставалось дней 10. Получил и испугался, заподозрив, что Дамблдор заметил пристальный интерес, с которым они оглядывали все вокруг. Убедившись, что львенок полон под завязку, амулет от ментальных воздействий и нейтрализатор зелий на месте, он шепнул горгулье идиотский пароль и шагнул на вращающуюся лестницу. К его удивлению, Дамблдора в кабинете не оказалось, зато на самом видном месте красовалась распределяющая шляпа. Это выглядело настолько нелепо, что мальчик, не удержавшись, фыркнул. Ну в самом деле, что шляпе делать на подлокотнике кресла для посетителей? На роль собеседника в таком месте она не годилась, поскольку с директорского кресла была почти не видна. Оставалось предположить, что Дамблдор либо сам себя распределял, либо ненавязчиво предлагал Гарри еще раз попытать удачу и узнать наверняка, на тот ли факультет его отправили. Ни минуты не сомневаясь, что в этот раз шляпа заявит ему, что он истинный гриффиндорец, Поттер, проигнорировав намек, из-под тишка оглядел комнату и тут же прилип взглядом к Фениксу. Роскошный ало-золотой птичий хвост тянул к себе не хуже магнита. Уничтожая купленную у Элливандера палочку, Гарри с Северусом были настолько злы, что не пожелали даже извлечь из нее сердцевину, просто залили обломки вандалом и с мрачным удовлетворением наблюдали, как зелье разрушает навязанный инструмент. А ведь перо Феникса – редкость. Хорошо было бы разжиться парочкой другой для экспериментов. Птица, словно прочитав его мысли, обиженно курлыкнула, и Гарри почему-то стало стыдно. Виновато отведя глаза, он наткнулся взглядом на банку с чем-то совершенно неаппетитным, похожим на сушеных моллюсков. Должно быть, из чувства противоречия, рука сама потянулась к карману, выудив оттуда полупустой пакетик с румяными солеными крекерами. К огромному удивлению, Феникс угощением не пренебрег и с видимым удовольствием схрумкал нехитрое подношение, видимо, в знак благодарности стряхнув с крыла небольшое перышко. Поттер едва успел вытащить подарок из клетки, как за спиной раздался слащавый голос. «Гарри, мой мальчик, я очень рад, что ты не пренебрег моим приглашением». Мальчик мысленно хмыкнул, будто бы у него был выбор и от директорского приглашения ничего не стоило отмахнуться. «О, я вижу, что вы нашли с Фауксом общий язык, это прекрасно. Фениксы – чудесные создания». Гарри почудилось, что птица бросила на Дамблдора злобный взгляд, и мысли тут же побежали в новом направлении. В книгах о волшебных животных говорилось, что фениксы чрезвычайно умны. Так зачем же держать любимого, а главное очень умного питомца в клетке? Тут определенно было над чем поразмыслить. «Располагайся, мой мальчик, может чаю?» Заметив явно отрицательный жест, Дамблдор вздохнул, но вместо того, чтобы попенять на невоспитанность, состроил скорбную физиономию и продолжил трагично проникновенным голосом. «Мне жаль огорчать тебя, но повод, по которому нам довелось сегодня встретиться, может ранить твои чувства». Лицо старика стало таким траурным, словно он не со студентом разговаривал, а присутствовал на похоронах любимой бабушки. «Я знаю, что твой дядя не купил тебе сову, и также заметил, что ты никогда не получаешь корреспонденцию». Мальчик напрягся, пытаясь понять, к чему весь этот разговор. Замечание о письмах было откровенной ложью. В начале года несколько раз за завтраком и к нему прилетали совы. Обычные школьные сипухи приносили от Хагрида записки, которые Гарри успешно игнорировал. Так что, с одной стороны, директор был прав, и писем из-за пределов школы Гарри не получал. С другой стороны, приносившие послания совы были совершенно ничем не примечательны, таких по всей Британии летали сотни, и на глаз определить, принадлежат они школе или нет, было совершенно невозможно. Причин для абсолютной директорской уверенности могло быть ровно две. Либо он проверял каждое из посланий, адресованных мальчику, который выжил, либо совершенно точно знал, кто отправитель. Дамблдор умолк, ясно давая понять, что ожидает ответной реплики. Гарри, придав лицу озадаченное выражение, взглянул на собеседника и тут же почувствовал легкое ментальное давление, следом на краю сознания поплыли создаваемые защитным артефактом образы, хаотичный набор событий его жизни, связанных между собой простейшими ассоциациями. Вот рассказ профессора Стебля о клубнях волшебных анемонов плавно перетек в воспоминания о блюде с печеным картофелем. А вот жалобы Винса на недопонятую тему по чарам перешли в воспоминания о том, как в Макгловской школе учительница музыки миссис Керст кричала на Гарри, обвиняя его в бездарности. В общем, ничего особо интересного или серьезного, только то, что создаст у наглого лазутчика иллюзию путешествия по чужому разуму. Дав чуток полюбоваться на весь этот бред, Гарри уже привычно схватился за виски, намеренно подчеркивая свою чувствительность к ментальному воздействию, и сделал максимально придурковатое лицо, одновременно подбрасывая артефакту воспоминания о том, как тетя Петти гонялась за ним, крепко ухватив любимую швабру. Директора, похоже, увиденное вполне удовлетворило. Старик вообще явно осторожничал, вел себя как незваный гость, который, приоткрыв дверь в чужой дом, потоптался на пороге и удалился, так и не объяснив, зачем приходил. «Гарри, как ты себя чувствуешь?» Разорвав зрительный контакт, Дамблдор поспешил вернуться к прерванному разговору. «Хорошо, сэр, только в голове как-то шумит. Это от переутомления. Мне в таких случаях всегда превосходно помогает что-нибудь сладкое». Едва договорив фразу, старик побледнел и скривился, словно вспомнил не о лакомствах, а о мерзких слизнях. Гарри про себя хихикнул. По школе уже не первую неделю ползали слухи о напряженном отношении директора к ранее обожаемым им десертам. Что и почему произошло, никто доподлинно не знал, но догадки имелись у многих. Да, так вот письма. Это очень нелегко, не получать весточек из дома. Еще тяжелее жить в этом мире без близких людей. К сожалению, судьба часто сурова к своим избранникам и, чтобы закалить их характер, порой лишает даже самого необходимого. Любви, куска хлеба, родительской ласки и заботы. Я знал твоих родителей, Гарри. Джеймс и Лили были чудесными людьми. Добрыми, светлыми, справедливыми, всегда готовыми защитить мир от зла. Директор выжидательно умолк, но, видя, что мальчик, потупившись, разглядывает собственную обувь и не спешит проявить эмоций, со вздохом взмахнул палочкой, призвав с полки толстый альбом. «Вот, погляди». Альбом распахнулся, мельком явив на форзаце экслибрис Хогвартской библиотеки, и тут же замелькали страницы. Мельтешение остановилось только когда перед Гарри очутились две небольшие перевернутые вверх ногами колдографии. Растрепанного парня в дурацких круглых очках и лукаво улыбающейся девушки. Развернув и пододвинув альбом к мальчику, директор сокрушенно вздохнул. «Моя книга памяти. Здесь колдофото самых любимых учеников, тех, кто навсегда оставил след в сердце. Жаль, что изображения такие маленькие, но ты, Гарри, можешь их увеличить, просто прикоснувшись палочкой вот сюда». Перегнувшись через стол, Дамблдор указал место, до которого нужно дотронуться, но, видя, что мальчик не спешит выполнить его указания, нахмурился. «Ты не хочешь рассмотреть родителей? Я уверен, что в доме твоей тети были только магловские фотографии. А может быть, вы сами, сэр? Я боюсь испортить». Изображать волнение и страх Гарри не пришлось. У него и в самом деле аж пальцы свело при мысли, что сейчас придется достать волшебную палочку, и директор поймет, что она совсем не та, которую ему навязали в лавке Элливандера. «Ну что ты, Гарри, не волнуйся. Неужели ты думаешь, что я так небрежен к памяти людей, которые были мне дороги? Как я уже говорил, это моя личная книга памяти, и, конечно же, я надежно зачаровал ее от случайной порчи. Ну же, смелее». Выбора не осталось, и Гарри, достав палочку, поспешно ткнул ею в указанное место. Изображения и в самом деле стали больше, заняв почти всю страницу. Вот только рассматривать их не было ни малейшего желания. Сгорбившись в кресле и постаравшись, чтобы длинная челка как можно сильнее закрыла лицо, Гарри принялся размышлять, заявив, что альбом его личная собственность. Дамблдор однозначно солгал, и экслибрис был лучшим тому доказательством. Незаметно пошевелив пальцами страницы, Гарри убедился, что они будто склеились, не позволяя взглянуть на обитателей других колдографий. Зачем директору потребовалось приглашать его в кабинет, заводить непонятные разговоры, настаивать на использовании палочки? Причем тут избранники судьбы письма, которые ему, Гарри, не пишут? И почему в разговоре опять звучат намеки на борьбу с неким абстрактным злом? «Прости, Гарри, что отвлекаю, но я не мог не обратить внимания на твою палочку». Сердце мальчика ёкнуло. Неужели директор догадался о подмене? В родные подземелья Гарри мчался со всех ног, уже не сдерживая катящиеся из глаз слезы, подгоняемые обидой, злостью и жаждой мести. Влетев в комнату, он немедленно прошествовал к своей кровати, плотно задернув за собой полог. Увидев друга в настолько мрачном настроении, ребята тут же напряглись. Какими-то уж слишком покрасневшими были у Поттера глаза. Подозрений, что из-за встречи с директором Гарри плакал, вслух никто не озвучил, но и сомнений в том, что догадка верна, ни у кого не было. С расспросами не полезли, уважая право друга не выставлять на показ свои переживания, тем более, что из-за полога слышались обрывки тихого разговора. Видимо, Гарри требовалось срочно посоветоваться с родными. С полчаса спустя он наконец-то появился, но не сказать, что выглядеть стал намного лучше. «Гарри!» – осторожно окликнул его Драко. «Директор сказал, что мои не желают меня видеть, и на каникулы я останусь в школе. И ты поверил, в смысле в то, что тебя не ждут дома?» «Нет, конечно, но я же со своими каждый вечер по сквозному зеркалу разговариваю. Я просто подумал, что, если бы директор их заставил, они меня обязательно предупредили бы, а они промолчали. Вот я подумал, вдруг правда, Гарри, знаешь, ты очень умный, но вообще-то дурак». Не удержавшись, Драко фыркнул. «Ну скажи, как тебе такой бред в голову прийти мог? Ну, им от меня одни неприятности. Я веду себя плохо, и Северус точно догадался, что и тролль, и акромантул – мои идеи. Он мне прямо пока ничего не говорил, но одни неприятности от тебя директору, а Снейпу – сплошная выгода. Цербера и тролля им с отцом отдали, отдали. Акромантула и несколько пинт яда он получил, получил. Да твой Северус на одном только инсектициде целое состояние заработал, а ты говоришь неприятности. Да, а сколько он из-за меня нервов потратил. Он же меня любит и ужасно переживает, что со мною что-нибудь случится. Поттер, а ты ущербности в своей логике не замечаешь? Ты бы уже определился, тебя любят или видеть не хотят, а то как-то оно взаимоисключающе выглядит. Гарри набрал в грудь побольше воздуха, явно, чтобы возразить и, вдруг расслабившись, с шумом выдохнул. Да, чего-то меня не туда понесло, мне этот бородатый мужик весь мозг выклевал. Ну теперь-то полегчало, угу, только я все равно не понимаю, почему мне Северус ничего не сказал. Может, расстраивать не хотел, а тетя Петти вообще не в курсе, что я домой не приеду. Получается, что Северус ее не предупредил. Может, ему директор запретил об этом говорить и клятву взял? В общем, получается, что я все равно в школе останусь. А мне так хотелось всех повидать. И по Даду я ужасно соскучился. Поттер тихо то ли вздохнул, то ли всхлипнул. Да не расстраивайся ты. До каникул еще куча времени. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Вклинился Тиа, но особой уверенности в его голосе не чувствовалось. «Да что тут придумаешь, когда запретили? А слушаться это все равно, что директора нахрен послать», — не согласился Крэб. «Гарри, а тебе Дамблдор вот так взял и прямым текстом сказал, что домой ехать запрещает?» «Нет, конечно, говорю же, что на словах он мне ничего не запрещал, а сказал, что дома мне не рады и ждут, что я в школе останусь. Тю-у-у, Поттер, вот отец нам сколько раз повторял, что в любом деле самое главное — формулировка. То, что тебя якобы не желают видеть дома, не значит, что ты должен остаться в школе. Ну шевели уже извилинами». Драко насмешливо усмехнулся. «Если тебе нельзя поехать домой, то тебе можно поехать в гости». Гарри встрепенулся и тут же снова поник. «К кому в гости?» «Да хоть к нам», — хором произнесли Грег, Тиа и Винс, но под скептическим взглядом тут же примолкли. Изъян этого предложения был слишком очевиден. Родители всех друзей Гарри были бывшими пожирателями. Да, в свое время они успешно отвертелись от Азкабана, но у Дамблдора еще оставалось достаточно влияния и связей, чтобы устроить что угодно, от провокаций до открытой травли, и предугадать, куда может завести старика его извращенная фантазия, казалось абсолютно невозможным. Даже визит в поместье Малфоев, несмотря на то, что Люциус являлся главой попечительского совета, мог направить мысли директора в ненужную сторону и в следующем семестре увеличить давление на Гарри. Блейз, с удивлением наблюдавший, как быстро угас энтузиазм товарищей, не удержался. «Проблемы, угу», — мрачно подтвердил Драко, — «никому из нас, Гарри, ехать нельзя. Могу я узнать, почему?» «Мы все», — Малфой замялся, а остальные, как по команде, отвели глаза. «Мы все потомственные слизеринцы», — наконец озвучил не самый убедительный аргумент Тиа. «Ну и еще кое-какие нюансы есть». О нюансах в общих чертах Блейз догадался довольно быстро, все же его мать всегда живо интересовалась и политикой, и светскими сплетнями. В принципе он, Блейз Забини, являлся как раз тем человеком, который мог помочь без проблем обойти появившиеся затруднения, но идею свою озвучивать не спешил. В конце концов, предложить свой вариант он успеет и позже, а принимать окончательное решение ему в любом случае никто не позволит. Возможности пообщаться с матерью напрямую у него, к сожалению, не имелось, а значит, для начала придется писать письмо и топать в совятню. Ответ придет не раньше завтрашнего утра, Вот тогда и будет ясно, стоит ли вообще рот раскрывать, чтобы не вселить в друга ложную надежду. Тем более, что у Блейза имелись серьезные сомнения, что мать захочет еще раз связаться с людьми, которые являлись для Гарри Поттера семьей. Пока Блейз обдумывал свою идею, сквозное зеркало в кармане Гарри нагрелось и слегка завибрировало, положив конец обсуждениям и не дав возможности до чего-то договориться. Появившийся в нем Снейп выглядел ужасно злым и ограничился всего несколькими фразами, велев через час ждать его на улице. Медлить и объяснять что-то друзьям Гарри не стал, только, коротко сообщив, что до отбоя вернется, схватил карту мародеров и, на ходу натягивая теплую мантию, выбежал из комнаты, чувствуя, как от слез снова щиплет глаза. Глава 22. До главных дверей Гарри дошел быстрым шагом, с трудом не сбиваясь на бег. Он знал, что торопится зря и времени еще предостаточно, но заставить себя оставаться на месте и гадать не из-за него ли Северус так зол, просто не мог. Холодный вечерний воздух принес облегчение и мысли прояснились настолько, что все, о чем ему толковал Драко, стало восприниматься гораздо адекватнее. Во всяком случае тугой комок страха и обиды перестал сжимать сердце, и слезы больше не наворачивались на глаза. Сделав несколько глубоких вздохов, чтобы окончательно успокоиться, Гарри медленно побрел к квиддичному полю, вспоминая подробности беседы с директором. Из-за его фальшиво-сочувственных речей и уверений, будто родные видеть Гарри не желают, разговор о волшебной палочке как-то отошел на второй план, а зря. Поднятая Дамблдором тема Гарри сразу не понравилась, а теперь, когда он, успокоившись, припоминал нюансы беседы, не нравилось еще больше. Разумеется, ему еще раз пришлось выслушать рассказ о сердцевинах-близнецах, только звучал он в этот раз как-то по-новому. Пропустив мимо ушей ведро всякой мути, Гарри тогда ухватился за главное. До него настойчиво доносит мысль, что он как-то связан с почившим темным магом. К счастью, теперь Гарри был в этом уверен. Директор так и не понял, что в руках его студента находится совсем не та палочка, которой он посвятил столько времени и завуалированных намеков. А тогда на какой-то миг Гарри даже всерьез испугался, что Дамблдор попросит дать ему рассмотреть палочку. Разумеется, допускать подобного было нельзя. Нет, какое-то сходство с купленным у Элливандера инструментом несомненно имелось. Приблизительно совпадали цвет и длина, но ни материал, ни начинка не имели ничего общего. Хорошо, что директор остался в уверенности, что его манипуляции остались нераскрытыми, и Гарри пользуется именно тем, что ему так упрямо и настойчиво навязал старый мастер. Однозначно, Гарри это было на руку, но ведь когда-то везение могло и закончиться. Конечно, на случай провала была заготовлена байка, что на купленную у Элливандера палочку случайно наступил Дадли, но Гарри вдруг вспомнил, как при разговоре Дамблдор машинально, самыми кончиками пальцев поглаживал собственную палочку, выглядывавшую из рукава цветастой мантии. В голове тут же навязчиво закрутился популярный мотивчик, на который отлично легли слова «палочка, палочка, палочка-ка-палочка». Почти полностью успокоившись от этой чуши, Гарри задумчиво прищурился. Помнится, когда-то Северус рассказывал ему и о победе директора над злым волшебником Гриндевальдом, и о том, что в таких случаях палочка достается победителю. Если это правда, то тогда существует немалая вероятность, что палочка директора ранее принадлежала всемирно известному злодею. Едва эта мысль пришла в голову, как у Гарри вдруг появилось огромное желание рассмотреть ее поближе, но ведь Дамблдор наверняка не позволит. А так хотелось понять, как можно без тошноты пользоваться инструментом, которым были сотворены сотни жутких заклинаний. Да какой там без тошноты, когда после всех этих поглаживаний осталось четкое впечатление, что директор чрезмерно привязан к своей волшебной помощнице. Задумавшись, Гарри не заметил прыгавшего по сугробам крупного ворона, который вот уже пару минут, как безуспешно пытался привлечь его внимание. Видимо, устав, птица вспорхнула и, подлетев к мальчику, хлопнула его крылом по лбу. От неожиданности Поттер отшатнулся и шлепнулся в снег. «Северус!» Обрадованно пискнул он и, с трудом выбравшись из сугроба, бросился за вороном, скрывшимся в тени одной из беседок. Войдя внутрь, Гарри предсказуемо обнаружил пустоту, и только скрип одной из рассохшихся половиц не позволил усомниться, что он тут действительно не один. «Северус, как же я рад, что ты здесь! А почему ты вороном? Ветер же сильный, тебе лететь, наверное, очень трудно было. А «А почему котом не прикинулся? Я бы тебя за пазуху посадил и к нам в комнату принес. Ты же знаешь, что после истории с троллем защиту школы усилили, а появляться на территории факультета без специального разрешения вообще строжайше запрещено любым взрослым, кроме декана, директора и целителя. Даже остальные профессора туда могут войти только в исключительных случаях. Люциус же регулярно бывает в школе, и как часто он драко навещал? Один раз, когда акромантула ловили», — вздохнул Гарри, признавая, что сморозил глупость, и тут же мысленно отвесил себе оплеуху. Акромантулы были точно не той темой, о которой следовало напоминать. «Северус, ты не сердишься на меня?» — снова забеспокоился Гарри, на всякий случай не уточняя, за что именно можно было бы на него рассердиться. «Нет, конечно». Большие теплые руки крепко обняли мальчика за плечи, а потом стерли со щек капли от растаявших снежинок. «Знаешь, это так странно, знать, что ты рядом и не видеть. Мне иногда во снах такое снится, будто мы все вместе, а потом я оглядываюсь и никого рядом нет, и тогда так страшно и одиноко. А ты можешь чары снять, ну хоть на минуточку? Я увидеть тебя хочу, ну пожалуйста». «Хорошо, только открой сначала свою чудесную карту». Убедившись, что поблизости и в самом деле никого нет, Снейп снял дезиллюминационное, и Гарри тут же впился в него взглядом, будто стараясь отыскать в его глазах подтверждение каким-то своим мыслям. «Ну как, нашел, что хотел?» — тихо хмыкнул Северус, и мальчик, кивнув, снова чуть не разревелся. «Гарри, не плачь, это все директор, сука бородатая, его работа. Ты думаешь, он меня заколдовал? Но я артефакт не снимал и не почувствовал ничего. Точнее, в голову он мне, конечно, полез, но вроде бы только посмотрел». Северус, видимо, не пожелавший ограничиваться простыми уверениями, замахал палочкой, шепча заклинания, и только после того, как последняя из проверок ничего не дала, покачал головой. «Не волнуйся, никто тебя не заколдовывал, да это ему и не нужно. Альбус и так отлично умеет на самые больные места давить, я эту тварь хорошо знаю. Пока он пургу всякую несет, еще ничего, а потом, когда наедине со своими мыслями остаешься, хоть вешайся. Он мне сегодня про родителей говорил и все сочувствовал, как тяжело быть нелюбимым родственниками сиротой. Ну вот, не так прямо говорил, но как-то похоже. С тобой он немного просчитался. Должно быть, хотел разговорами про одиночество накрутить, но поскольку правды о нашей семье не знает, то и сработало не так, как нужно. Но зацепить тебя у него все равно получилось. Северус, он еще моей палочкой интересовался. Альбус догадался, что мы ее подменили». В голосе Снейпа послышалось нешуточное беспокойство. «Нет, уверен, что нет». Он сделал вид, что сам догадался, что в ней перо его феникса, и понесся просвещать меня о палочках-близнецах. Альбус придумал еще какую-то историю в дополнение той, что мы уже от Оливандера узнали. «Да нет, он в общем-то повторил то же, что рассказал мне мистер Оливандер, но как-то по-другому, как будто хотел, чтобы я что-то понял. Я не знаю, как лучше объяснить, вот это чувствуется, а в чем разница, сказать не могу. Может, сам посмотришь, Гарри?» Северус тяжело вздохнул. «Ты же понимаешь, что применять легилименцию к такому маленькому ребенку, даже с его согласия, вообще не особо удачная идея, а к сильно расстроенному ребенку тем более. Я не маленький ребенок, и я не раз. Тебе всего 11. Ну кого ты пытаешься провести? Тебя не мог не расстроить этот запрет. Или ты скучаешь по нам меньше, чем мы по тебе?» «Не меньше». Мальчик неожиданно всхлипнул. «Ты не представляешь, как мне вас не хватает, особенно тебя и Дада. Я когда с ним по зеркалу поговорил, чуть не разревелся, что до встречи еще целый месяц ждать. И по тете Петти ужасно соскучился, и даже по ее швабре, и по Майку с Сильвой. Почему ты раньше не сказал, что мне запрещают ехать домой?» «Потому, что сам узнал об этом только 2 часа назад». «Ты разговаривал с директором?» «Да». «Значит, ты не на меня злился, когда встречу назначал?» «Нет, конечно, не на тебя. А вот Эльбуса готов был на месте заавадить. То-то он таким довольным выглядел. Вероятно, отправился ко мне сразу после твоего ухода. Гарри, тебя это, наверное, очень расстроит. Под тем предлогом, что родители твоих друзей бывшие пожиратели смерти, Альбус настаивал на том, чтобы мы не только не забирали тебя домой, но и запретили провести каникулы у них. Да мы уже и сами об этом догадались». Несмотря на попытку насмешливо улыбнуться, было заметно, что мальчика это действительно расстроило. «Гарри, ты встретишь Рождество дома, Чего бы мне это ни стоило, обещаю, нужно будет, мы еще одну тотальную зачистку школы организуем, да так, что в замке на каникулах вообще никого не останется, даже домовиков. Ты что, Северус, не надо, а вдруг директор тебя в Азкабан посадит? Не надо, я потерплю здесь, я просто огорчился, что вы мне сами об этом не сказали. Я думаю, сейчас у Альбуса руки короткие отправить меня в Азкабан, все же репутацию я себе заработал, будь здоров, и клиенты не захотят без моих зелий остаться. Несмотря на бодрый и уверенный тон, Гарри почудилось в словах капля неискренности. Да и если бы Северус в самом деле мог вот так, без оглядки, наплевать на требования директора и его закидоны, не пришлось бы им столько лгать и притворяться. Можно было бы открыто получать посылки из дома и завести свою сову, чтобы носила письма семье. Нет, в том, что обещание свое Северус выполнит, Гарри ни минуты не сомневался, но вот чем это может для него обернуться, даже подумать было страшно. Нет, не нужно рисковать, я справлюсь. Директор еще 100 раз пожалеет, что в школе меня оставил. Я не хочу, чтобы из-за меня. Гарри, послушай меня внимательно. Во-первых, еще раз прошу, не лезь к директору. А во-вторых, не придумывай себе лишнего и не взваливай на себя решение вопросов, которые тебе пока не по плечу. Я, слизеринец. Я годами водил Альбуса за нос и не попался. Неужели считаешь, что когда ты у него в лапах, я так глупо подставлюсь? Нет, кто угодно, только не ты. Ну вот и отлично, не лезь на рожон. Если нужно, проси помощи у Титуса, он не откажет. А мы пока подумаем, как вытащить тебя из этой задницы с наименьшими потерями. И запомни, что бы ни случилось, каникулы ты проведешь дома. Уже через день, во время вечернего катания на коньках к Блейзу неожиданно прилетела сова. Распечатав послание и пробежав его глазами, Забини, ухмыльнувшись, протянул Поттеру приложенный к письму лист дорогого пергамента, исписанный мелким красивым почерком. «Гарри, это тебе. Моя матушка официально приглашает тебя провести зимние каникулы в нашем поместье. Спасибо, Блейз, но не стоило. Директор не согласится меня отпустить. Почему? Никто из моей семьи не является ХМ, потомственным слизеринцем. В Англию мы всего 2 года как переехали, и на службе у его политических оппонентов не состояли. Дамблдору просто нечего предъявить. Так что советуйся со своим Северусом и принимай правильное решение». Разговор с родными преподнес приятный сюрприз. Оказывается, миссис Забини, что было естественно, но о чем никто из ребят почему-то не подумал, отправила мистеру и миссис Снейп официальное приглашение для их племянника. Теперь взрослые вовсю согласовывали детали переправки Гарри домой, а мальчишки ликовали, радуясь тому, как легко удалось обойти директорские козни. Несмотря на то, что все складывалось очень удачно, Гарри все равно нервничал, ожидая момента, когда ему удастся покинуть школу. Подумав, он решил на всякий случай посоветоваться еще и с деканом. В конце концов, Роули работал под началом Дамблдора не первый год и лучше других знал, чего еще от директора ожидать можно. Профессор очень внимательно выслушал его предположения и опасения и объяснил, что официальное приглашение от вполне уважаемой леди – штука крайне действенная. При таком варианте на мнение директора можно было смело плевать. Согласовывать разрешение на отъезд учеников деканы были не обязаны, и причин для беспокойства по большому счету не существовало. Тем не менее, декан настоятельно рекомендовал не привлекать внимания и не давать Дамблдору поводов напрямую озвучить требование провести каникулы в школе. Выслушав совет, Гарри вздохнул с облегчением и пообещал себе, что обязательно постарается ему последовать, ведь осталось переждать всего несколько дней и затем благополучно ускользнуть из загребущих директорских ручонок. Однако сделать это оказалось не так просто, и главной помехой в попытках сидеть тихо и не высовываться был характер самого Гарри. И характер этот требовал ответных действий. Гарри знал за собой множество недостатков и по мере сил старался держать их в узде. Одни для 11-летнего мальчика были вполне извинительны, с другими стоило бы бороться, ну или хотя бы не позволять им цвести буйным цветом. А еще Гарри очень любил свою семью, Северуса, тетю, брата, Майка и Сильву, любил и скучал по ним. Потому и новость, что его приказано оставить в школе на каникулы, стала ударом поначалу. Все-таки прав был Северус, постоянно твердя, что для успешного решения любой проблемы необходимо смотреть на нее так, словно она не имеет к тебе никакого отношения. Вот так и получилось, что настойчивое желание директора лишить его общения с близкими людьми вызвало слишком сильную ответную реакцию, чтобы получилось подавить ее самостоятельно. Сколько бы Гарри ни напоминал себе о необходимости сидеть на попе ровно, это мало что давало. Если Альбус Дамблдор считал себя вправе вмешиваться в их жизни, то душа Гарри в ответ стремилась отравить его существование настолько, насколько это возможно. Потребность просто и незатейливо нагадить Дамблдору росла с каждым часом, становясь почти нестерпимой. Прежние подставы с троллем, квиддичем, акромантулом, конечно же, доставили директору множество неприятностей и сейчас отчасти грели душу, но теперь они казались какими-то не теми. Сделанное чужими руками не приносило истинного удовлетворения. Сейчас же хотелось насолить лично от души, так, чтобы прочувствовать сладкий миг мести в полной мере, но Гарри, к своему огромному сожалению и неудовольствию, вынужден был признать, что едва ли не впервые в жизни он практически бессилен. Он не мог применить к директору магию. Стихийная была почти неуправляема, да и развеять ее Дамблдор мог в один момент, а если воспользоваться палочкой, неминуемо попадешься. Директору нельзя было подлить зелье, любой состав немедленно обнаружит, да и домовики ничего лишнего в кубке не допустят. И отомстить запросто, по-магловски, не выйдет, просто потому, что ушлый старик никого не подпустит к себе настолько близко. Максимум, на что можно было надеяться, выстрел из рогатки, но это казалось мелким и незначительным. От понимания собственного бессилия желание сделать гадость разгоралось еще сильнее, а возможностей не прибавлялось, и настроение, закономерно, все больше портилось, что могло привести к большим неприятностям. Может, так и случилось бы, но... Повезло, и удобный случай хоть немного отыграться на директоре представился совершенно неожиданно. Есть после усердных трудов на сдвоенной травологии хотелось нестерпимо. Аппетит не смогли отбить ни стойкий запах драконьего навоза в теплице, ни довольно неприятные на вид шевелящиеся клубни, которые они пересаживали. Едва приведя себя в порядок, все поспешили к большому залу. Разговаривать ни у кого особого желания не было, и Гарри погрузился в свои мысли настолько, что очень удивился, услышав возмущенный возглас Драко. Он даже не сразу понял, чем тот недоволен, пока не споткнулся о его учебник. Все вещи из разрезанной сумки Малфоя разлетелись по полу. У двери большого зала возник затор. Блейз и Тиа помогали Драко собирать вещи. Винс и Грег, как более рослые и сильные, сдерживали напиравших на них голодных учеников, не понимавших причин задержки. Спохватившись, что нужно бы помочь, Гарри потянулся к отлетевшей ему под ноги чернильнице, когда краем глаза заметил подол пестрой мантии. К обеду через общий вход шествовал сам директор. Студенты почтительно расступались. «Поспешите, молодые люди. Домовики обещали нам сегодня изумительное баранье рагу». Голос директора был так ласков, что Поттера едва не вырвало. «Это же уметь надо создать такую концентрацию фальши на каждое произнесенное слово. Нам нужна помощь Драко». Ему сумку порезали. Зачем-то принялся объяснять Забини. «Ах, дружба, это так прекрасно!» Дамблдор так и лучился добродушием. «К сожалению, качество вещей сейчас уже не то, что прежде. Помню, в мое время школьные рюкзаки выдерживали куда большую нагрузку, а сейчас разваливаются, стоит положить в них 3-4 учебника. Ах ты, сука бородатая!» Дамблдор настолько явно и намеренно проигнорировал слова о разрезанной сумке, представив ее порвавшейся, что у Гарри от злости свело челюсти. Ужасно хотелось вцепиться директору в бороду и ткнуть его носом в аккуратно рассеченное дно. Подхватив одной рукой чернильницу, до которой ему все же удалось дотянуться, вторую Гарри засунул в карман, чтобы случайно не поддаться искушению, и тюбик с клеем, заготовленный для мести близнецам, по-прежнему ждал своего часа в кармане его мантии. Решение было принято сразу. Дальше все произошло очень быстро и ужасно медленно одновременно. Гарри протянул руку Драко прежде, чем тот забрал чернильницу, позволил ей снова упасть. Толпа инстинктивно шарахнулась от брызнувших во все стороны чернил, и тут же сомкнулась обратно, под напором тех, кому только что оттоптали ноги. Мгновение хаоса, замешательства, толчи. Гарри этих мгновений хватило. Должно быть, только благодаря невероятной злости тугой колпачок был сорван в один момент, и изо всех сил стиснутый в кулаке тюбик выстрелил мощной струей. Резкий, но не очень сильный запах то ли ацетона, то ли еще чего-то, быстро растворился среди несущихся из большого зала ароматов мяса и пирогов. Никто ничего не заметил, всем не терпелось сесть за стол. Глядя в спину важно вышагивающему директору, Поттер злорадно усмехнулся, Уже через несколько минут Дамблдора будет ждать веселенький сюрприз. «Дракончик, извини, что оставил тебя без чернильницы». Малфой, вещи которого пришлось распихивать по сумкам друзей, только отмахнулся. «Да ладно, это мелочь. Мне вот до завтра без сумки ходить». 16. Почему сумку нельзя починить чарами, не знаю. В ГПИКО, когда Гарри разрезал сумку Дитгари, тот заявил, что ее придется выбросить. Будем считать, что тут то же самое. А уж потерю чернильницы я точно переживу. К тому же ты ведь не нарочно. Вообще-то нарочно. Друг поднял на него удивленный взгляд. А причина? Вместо ответа Гарри выудил из кармана пустой тюбик и почти сразу спрятал его обратно. Близнецы. Неа. Поттер зажмурился от удовольствия и даже не пытался скрыть сквозящую в голосе гордость. Директор. Иди ты. Не поверю, пока своими глазами не увижу. Ну, вряд ли он станет это афишировать. Но, возможно, нам и повезет. А куда? Куда-то в бороду. Горилла, ты крут. Если ты сумел как следует насрать Дамби, я готов весь следующий семестр каждый день просить из дома новые чернильницы и отдавать тебе их на растерзание. Да ладно, мне и это и хватило. Главное, что все получилось. Глядя на начавшего проявлять признаки беспокойства директора, Гарри ухмыльнулся и, чтобы даже случайно не вызвать подозрений, поспешил завести ни о чемный разговор с друзьями. Конечно, увидеть результат собственной диверсии ему вряд ли удастся, но уже то, что настроение Дамблдора в любом случае будет испорчено, невероятно грело душу. Глава 23. Примечание к части. В моем представлении борода у Дамблдора действительно длинная, и колокольчики в ней висят достаточно низко. К обеденному столу Альбус шагал в приподнятом настроении. Он был доволен настолько, насколько вообще можно быть довольным при беспрестанно преследующих тебя неприятностях. До каникул осталось всего ничего. Еще 3 дня и малолетние недоумки со Слизерина разъедутся по домам, оставив Поттера в его полной власти. Как же все хорошо вышло. Идея с альбомом была очень удачной, и мальчишка не остался равнодушным к виду своих родителей. Надо сказать, Альбус очень постарался отыскать снимки, где Джеймс и Лили выглядели особенно юными и привлекательными. Пусть их сынок привыкает к мысли, что умереть молодым во имя общего блага – не жертва, а честь. Но главное даже не это, а то, что удалось ненавязчиво поведать мелкому засранцу о тайной связи волшебных палочек, его и Волдеморта. Разумеется, Олливандер уже рассказал эту историю, но добавить в нее нюансов было совсем не лишним. Ничто не будет воображения лучше, чем легкая недосказанность полутона. Судя по тому, как Поттер вцепился в свою палочку, было понятно, своим волшебным инструментом он дорожит. Даже с ним, Альбусом, в спор ввязаться не побоится, но из рук не выпустит. Это хорошо, это правильно. Палочки-близнецы в планах Альбуса имели большое значение и гарантировали половину успеха. Улыбнувшись своим мыслям, директор ощутил прилив сил. Мысль о сцене, разыгравшейся у дверей в большой зал, еще больше улучшила его настроение. Мелкому Малфенышу сделали гадость, мелочь, а приятно. Наверняка близнецы Уизли постарались. Ай, спасибо им, сделали подарок к Рождеству. Раз уж старшему хвост прищемить не по силам, так хоть полюбоваться, как младший бесится. Отличный день, отличный обед, отличный суп, которому совершенно точно стоит уделить внимание. Легкий дискомфорт Дамблдор почувствовал прежде, чем успел доесть первое. Нога ощущала какое-то невнятное неудобство, а бороду и мантию словно кто-то слегка подергивал. Директор скосил глаза на сидящую по правую руку от него Минерву. Та чинно поглощала куриный суп. Расположившийся слева Филиус что-то увлеченно обсуждал с профессором Стебль. Дамблдор слегка растерялся. Нет, конечно же, его новая мантия вызвала немалый интерес, но ни Флитвик, ни МакГонагалл не стали бы ощупывать ее под столом. Но ведь кто-то же все-таки его беспокоил. Расправив плечи, он откинулся назад, делая вид, что рассматривает учеников. Бороду слегка потянуло, а загадочное шевеление внизу отдалось едва ощутимым рывком. Странно, ни один из эльфов не осмелился бы прикоснуться к нему так непочтительно. Должно быть, рядом шныряла кошка. Альбус с трудом подавил раздражение от мысли, что какой-то лохматый когтистый уродец принял его бороду за игрушку и, не отходя, крутится возле его чудесной новой мантии. Она же теперь неминуемо вся будет в кошачьей шерсти. А вдруг еще и затяжки появятся. Конечно, устранить все эти мелочи можно одним взмахом палочки, но все равно неприятно. Он целый месяц ждал, когда в Твилфит Теттинг доставит именно эту ткань. Нежнейший бордовый плюш, расшитый серебряными единорогами. А потом его еще кормили обещаниями пошить мантию в кратчайшие сроки. Ага, кратчайшие, как же, 2 недели. 2 мордредовых недели, тогда как обычно заказ выполняется самые долгие 2 дня. И вот теперь какая-то тварь играла с его бородой и обтиралась об его обновку, которую придется чистить и, возможно, чинить в первый же день. Стараясь не привлекать внимания, директор наклонился вперед, пытаясь пошарить рукой под столом. Никого не нашел, но ощущения оказались странными, словно его мантия. «Альбус, вам не здоровится?» «Нет-нет, Минерва, все в полном порядке». Несвоевременная забота только добавила раздражения. «Я просто, Альбус, я все понимаю. Досадно было бы помять такую чудесную мантию», — МакГонагалл лукаво улыбнулась. «Именно», — директор улыбнулся в ответ, старательно обдумывая, почему шевеление усилилось, как только он повернул голову. К счастью, Минерва сочла тему исчерпанной и более своим вниманием не досаждала. Все оставшееся до конца обеда время Альбус только и делал, что прислушивался к собственным ощущениям и сумел заметить несколько странных закономерностей. Во-первых, стоило ему замереть, как шевеление внизу прекращалось. Во-вторых, пару раз рисковато вскинув голову, он почувствовал, что за бороду его дернули сильнее, не больно, но достаточно неприятно. В-третьих, ощущения в районе коленей были какими-то странными, словно мешало что-то, и усиливались, стоило ему поменять положение ног. Минуты текли одна за другой, и ничего не менялось. Альбус решил во что бы то ни стало дождаться конца трапезы и отловить таки мерзкую тварь, испортившую ему настроение и обед. Когда подали десерты, беспечно болтающие за столом профессора принялись поглядывать на него с недоумением. За последние недели уже все привыкли, что директор покидает стол, не дождавшись сладкого. «Альбус, не хотите ли эклер?» Дамблдор сердито поглядел на надоедливую заместительницу. Он хотел эклер, хотел кусок черничного пирога и чудесный пышный кекс, политый патокой, но не мог их съесть. После дьявольской ловушки он так и не сумел больше проглотить даже самой маленькой конфетки. Да он даже чай с сахаром больше пить не мог. Любой сладкий продукт у него немедленно ассоциировался с проклятыми липкими лентами, вызывая чувство паники и беспомощности, от которых сбивалось дыхание, темнело в глазах и начинало тошнить. «Нет, благодарю, Минерва. Вы собираетесь сделать объявление?» «Что? Объявление для учащихся?» «Нет-нет, просто хотел после обеда осмотреть купол. Мне кажется, что чары сбоят. Вот поглядите, облака словно какие-то размытые. Сразу после обеда у меня урок, но позже я мог бы присоединиться». Альбус резко развернулся к влезшему в разговор Флитвику и тут же почувствовал ощутимый рывок за бороду. «Благодарю, Филиус. Я извещу вас, если нужна будет помощь». Полугоблин покладисто кивнул и вернулся к поеданию своего любимого меда. Дождаться, когда все разойдутся, удалось с великим трудом. Едва за ушедшими последними Синистра и Бербидж закрылась дверь, Альбус резко наклонился, пытаясь разглядеть нарушителя его спокойствия. Подол вместе с бородой поволокло куда-то в бок. Окончательно выйдя из себя, он вскочил. Борода натянулась, мантия взметнулась вверх, оголив ноги едва ли не до коленей, и он тут же плюхнулся обратно, шокированно уставившись на вышедшую из повиновения одежду. По ноге что-то не сильно, но неприятно шлепнуло. Резко дернув рукой в стремлении скинуть с себя мешающее нечто, Альбус подскочил вторично, от резкой боли. Ощущение было такое, будто кто-то попытался оторвать ему бороду. Схватившись одной рукой за бороду, другой за мантию, он согнулся, пытаясь докопаться до истины и наконец обнаружил источник неприятностей. Из-за какой-то твердой прозрачной мерзости волосы и ткань слиплись намертво. Напугав наводивших порядок домовиков громким и емким непечатным ругательством, Дамблдор бросился прочь из большого зала. Задранный подол выглядел совершенно непристойно, к тому же при каждом шаге больно дергал за бороду. Пришлось прикрыться чарами невидимости и задрать его еще выше. Необходимость скрываться действовала на нервы, ведь Хогвартс уже не один десяток лет был для Альбуса местом, где он мог делать все, что заблагорассудится. Двигаться было до крайности неудобно. Мордридова задранная мантия, которую к тому же приходилось постоянно придерживать, мешала обзору и, срезая путь по одному из тайных коридоров, он умудрился проглядеть исчезающую ступеньку. Ногу заклинило. Матерясь, на чем свет стоит, Альбус рванулся изо всех сил, помогая себе магией. Из глаз брызнули слезы. Выбраться ему удалось, но на лестнице, Крепко зажатые хищной ступенькой остались длинная седая прядь и кусок загадочно мерцающей единорогами ткани. Злость и жажда мести накатили валом, и в обидчицу полетела средние силы бомбарда. То, какую глупость он сделал, до Альбуса дошло только после того, как он увидел 6 разрушенных взрывом ступенек. Ну какого гадиса он разгромил лестницу до того, как поднялся по ней, а не после. Чинить лестницу не хотелось, оставалось идти общим коридором. Гнев слегка улегся, и старик, твердя себе, что надо бы успокоиться, отправился в обратный путь. Несмотря на старания, успокоиться не получалось. Мало того, что навалившиеся неприятности здорово вывели его из себя, но и еще что-то мешало. Что-то навязчивое, беспокойное, вносившее диссонансы, мешающее думать. Альбус ощупывал себя, поправлял бороду, подтягивал повыше мантию и, натыкаясь пальцами на стоящий колом жесткий кривой колтун, злился все сильнее, пытаясь понять, как же так вышло. Не понимал, и снова отвлекался на мерзкое чувство, чего-то беспокойного, неправильного. Неизвестное что-то волновало и бесило его все сильнее. Только добравшись до 5-го этажа, Альбус наконец осознал причину своего беспокойства. С тех пор, как с ним приключилась эта напасть, он ни разу не услышал бряцания любимых колокольчиков. Спеша опровергнуть ужасное подозрение, он задрал повыше комок из слипшихся бороды и одежды. Серебряные шарики тускло блестели из-под спутанных, залитых застывшей гадостью волос. Обещая себе отыскать мерзавца, сыгравшего с ним эту шуточку, и пустить в него аваду, Альбус сначала ускорил шаг, а затем и вовсе чуть ли не рысцой припустил к своей башне. В кабинете худшие опасения подтвердились. Любимые колокольчики оказались намертво впаяны в твердую прозрачную пакость. Сама пакость слегка гнулась, кое-где, ухудшая обзор, шла мелкими трещинками, но не ломалась. Повздыхав и не найдя другого выхода, Альбус решился. Из еще недавно бывшей новой мантии безжалостно был вырезан клок. Стараясь не выходить из себя, Альбус уселся за стол прямо в искромсанной одежде и, разложив бороду перед собой, принялся тыкать в нее палочкой. Любимая и в совершенстве освоенная им трансфигурация оказалась бессильна. Попытки разрешить проблему с помощью заклинаний тоже успехом не увенчались. Магия просто отказывалась воздействовать на созданную маглами мерзость. Что произойдет, если применить Эваниска, Альбус выяснять не решился. Взбесившись, он схватил тяжелый пресс с папье и, замахнувшись, насколько позволяла разложенная на столешнице борода, ударил. От сотрясения опрокинулась чернильница, забрызгав своим содержимым и волосы, и бумаги, и, взятые из запретной секции, редкий трактат по чарам. А вот мерзкая сосулька вместо того, чтобы расколоться, сделалась более плоской и широкой, как бы намекая на то, что еще несколько ударов раскатают ее в блин вместе с колокольчиками. Оглядев результат, Альбус, охая и стеная, покрутил затекшие шеи, вытер слезящиеся от напряжения глаза и совершил страшное, повел палочкой, отсекая весь изуродованный кусок бороды. Провел пальцами, оценивая ущерб, нащупал что-то твердое и тут же бросился к зеркалу. Представшие глазам зрелище заставило его прослезиться. Несколько потеков оказались куда выше колтуна. Они ни к чему не прилипли, но смотрелись так, будто ему в бороду кто-то плюнул. Пришлось выстричь их, уничтожив все лишнее и решив, что зелье для ращения волос он и позже принять успеет. Дамблдор вернулся к столу и разложил на нем подкрашенную чернилами бороду, прикидывая, что еще он не успел испробовать, и тут же пожалел, что не взялся решать свои проблемы в более уединенном месте. «Заморожу», — предупреждающе цыкнул Альбус не в меру оживившимся портретом предшественников и зло покосился на Фаукса, в звонкой трели которого почему-то слышалась насмешка. Альбус, эта досадная штука очень похожа на сосульку», — заметил Базил Франсак. «Сам вижу, что похоже. Так почему бы вам не попробовать ее растопить?» — влезла Евпроксия Маул. «Мне кажется, что инсиндия подойдет в самый раз», — вкратчиво посоветовал Финиас Нейджелус Блэк. Дамблдор задумчиво кивнул, признавая, что самые полезные советы, как правило, дают хитрожопые слизеринцы и, решив, что терять ему особо нечего, взмахнул палочкой. Это заклинание неожиданно возымело эффект. Сосулька ярко вспыхнула, коптя черным дымом и распространяя по кабинету невыносимый запах химикалий и горелой шерсти, от которого Альбус тут же закашлялся. Обитатели портретов, гомоня, бросились прочь из своих рам. Позже всех со своего холста исчез директор Блэк, издав напоследок злорадный смешок. Поспешно выкрикнув о Гуаменте, Дамблдор прибавил к чернилам и пеплу воду и сердито поджал губы, наконец-то вспомнив, что слизеринцев всегда ненавидел. Вдвойне он ненавидел директора Блэка, из-за совета которого теперь оказался безнадежно испорчен еще и стол. Как бы Альбусу ни было противно это признавать, но ему срочно требовалась помощь специалиста, разбирающегося во всех этих магловских штучках. Не желая терять времени, он схватил летучий порох и, засунув голову в камин, четко произнес: «Нора». Секунду спустя его взгляду предстала тесная захламленная кухня, подол цветастой мантии, обутые в разношенные тапочки ноги. «Молли, мне нужно поговорить с Артуром, немедленно», — рявкнул Дамблдор, не размениваясь на такую мелочь, как приветствие. Ноги развернулись, их владелица заполошно вскрикнула, и на пол рухнул тяжелый чугунок. Дамблдора окатило чем-то густым и горячим. Из-за заляпанных очков было неясно, чем именно, но, судя по стекавшему в рот месиву, это было недоваренное овощное рагу. Женщина издала судорожный вздох и вдруг завизжала.